Глава четвертая. Бог. Алексей, а у тебя мобильный с собой? В машине, в бардачке. Я его отключил. Не хочу ни с кем разговаривать, пока я здесь у тебя. Тогда понятно. Мне Женя сейчас позвонила, а ей врач Иринин. Ира Женин телефон им дала, так как твой не отвечает. Плохи у нее дела. Обследование показали рак, возможно, с метастазами. Будут оперировать, но результат непредсказуем. Ну так я же ей дал денег на операцию. Что я еще должен? Не сидеть же с ней в качестве сиделки. И вообще я с ней разведен. Ну да, помню. Наверное, и так больше ничего не можешь. Пока. Ну ладно, пойдем. Помоги мне паникодила к празднику почистить. А то я со своей тушей стремянку сломаю. А мать Серафима с нее не достает. Не сочтешь за труд? Да ты что, с удовольствием. Справлюсь я с твоим кадилом. Паникодилом. Это люстра такая в главном пределе. Справишься. Зубной порошок на тряпочку и чисти. Вся премудрость. Ну тогда пойдем. И мы вошли в храм. В храме я не был давно. То есть в нашем русском православном храме. С тех пор, как загранка стала доступна советскому человеку, я успел побывать в соборе Святого Петра в Риме, в Афинском Парфеноне, в храмах Луксора в Египте, был даже в буддийском Дацане в Бурятии. А когда я был в нашем храме, вспомнить не смог. То ли в детстве, то ли позже. А ведь точно был когда-то. Даже странно. Андрюшка, он поп, Женька, оказывается, верующая, моя бывшая благоверная, то успела отметиться, а я мимо. И почему? Флавиан лишь завел меня в церковный притвор и тут же вышел за зубным порошком, а я остался в храме один. Первое, что сразу же поразило меня, какая-то особая тонкая тишина. То есть я слышал из-за открытого окна пение птиц, звуки голосов, мотоцикл где-то протарахтел. Эти звуки были рядом, но не здесь. И шли они из какого-то другого пространства, никак не связанного с тем, в котором я находился сейчас. Я почувствовал это всем своим существом в той звенящей, прозрачной и живой тишине храма. Да-да, я вдруг ощутил, что тишина живая. Прямо как живое существо, доброе, мудрое и живое, по имени Тишина. И в этой тишине было разлито присутствие жизни, и не просто жизни, а жизни, какой-то другой, настоящей. Я внезапно догадался, вечной, Господи. Не схожу ли я с ума? Кажется, Паскаль в мыслях или Ларош-Фуко в максимах сказал: «Я чувствую, что Бог есть, и не чувствую, что Его нет. Значит, Он есть». Я вдруг понял, что могу подписаться под этими словами. Я почувствовал, что Он есть. Я самого Его почувствовал. Мой разум, весь мой жизненный опыт, логика моей жизни – все противилось этому невесть откуда взявшемуся чувству. Бог есть. Что-то во мне кричало истошным визгливым голосом. «Немедленно выйди отсюда, уезжай в Москву. Ты здесь рехнешься, ты уже рехнулся». Но это чувство не проходило. Он есть. Да-да, Он, Бог, есть. Настоящий, живой Бог. Я не видел, где Он, я не слышал Его. Но я всем своим существом ощущал Его, Бога, присутствие. Он был здесь, рядом со мной. Может быть, даже стоял вот за этой колонной или за теми резными дверями. И мне было хорошо от этого. Я чувствовал, что мне хорошо. Так хорошо, как никогда не было в жизни. И я знал, хорошо от того, что Он, Бог, здесь, рядом со мной. Я стоял в притворе храма, глубоко дышал этим незнакомым мне воздухом, проникнутым тонким, неведомым ароматом. Несказанная легкость мягко наполняла мое существо. Мне казалось, что сделаю я шаг, и я оторвусь от пола и поплыву под этими древними сводами. Тихая радость, как в детстве, на коленях у бабушки, проникала в мое сердце, и оно взволнованно тукало. «Господи! Господи!» Я не сразу понял, что передо мной стоит Флавиан с тряпкой и коробкой порошка в руках. И с ласковой улыбкой смотрит на меня. Похоже, уже давно. «Андрей, прости, Флавиан. Прости, отец Флавиан, послушай». «Не надо ничего говорить. Леша, я вижу. Вы встретились. Слава богу. Нет, послушай, что это, правда? То, что я почувствовал сейчас, это Бог? Разве так бывает? Бывает и так, и по-другому, по-разному. Но это Бог. В этом можешь не сомневаться. Я верил, что ты сможешь это почувствовать когда-нибудь. Что у тебя осталась живая душа, несмотря на то, что ты всю жизнь старательно убивал ее. Я не предполагал, что это может произойти сейчас, но Богу виднее, кому и когда открывать себя. Слава Богу за все. Отец Флавиан, послушай, ну а что мне теперь делать? Что-то произошло сейчас со мной, я еще ничего не пойму, во что во мне творится. Я только знаю теперь, точно знаю, что есть. Леша, а ты поговори с ним, поговори. Как говоришь сейчас со мной, просто поговори. Скажи ему, что ты вот сейчас почувствовал, что он есть, что ты ничего про него не знаешь, но хочешь познакомиться с ним. Расскажи ему про себя, про свою жизнь, про все, что у тебя в душе наболело. Попроси помочь, научить тебя, как жить дальше. Встань вот здесь, вот перед этой иконой, и поговори с Богом. А можно мне встать на колени? Можно, конечно. Я встал на колени. Когда я вышел из храма, уже начинало темнеть. Я не расскажу о том, как я разговаривал с Богом. Это невозможно рассказать. Это тайна или таинство. В общем, это не для всех. Скажу лишь одно. Во все время, что я обращался к нему, то жалуюсь, то плача, то упрекая его, он стоял передо мной и слушал. Слушал и отвечал. Отвечал струящейся от него неисчерпываемой любовью, в которой я захлебывался от нахлынувшего счастья. Это невозможно описать, это можно только испытать. Тот, кто уже испытал, тот поймет. «Дикси», — я сказал. Паникадило почистил сам Флавиан. Стремянка его выдержала.